Глава 7. Елисей молчал, а Алиса отвернулась и, гордо вздернув подбородок, пошла к дверям. Сильные руки накрыли ее плечи уже в длинном коридоре, ведущем в холл. Здесь не было ненужных свидетелей. Даже официанты вдруг испарились, как и посетители заведения. Рывком Елисей развернул ее к себе лицом. Алиса видела, как горят его глаза, а у самой слезы. Вся злость, излившись, улеглась, оставив после себя лишь опустошение. Руки повисли вдоль тела, и ноги ватные. «Девочка моя!» — выдохнул Лис. «Я виноват. Как же я виноват? Прости меня, прости! Все сделаю, все!» «И ничего от тебя не хочу. Отпусти меня!» Из последних сил прошептала Алисия. «Не могу!» Рявкнул Езаров и притянул Алиску к себе, накрыв ладонью затылок. Щекой Алиса прижалась к серой ткани пиджака. Помимо воли всхлипнула, вздохнула. Кулачком попыталась ударить Езарова по спине, он даже не шелохнулся. Она слышала, как неистово колотится его сильное сердце. Чувствовала, как рваное дыхание обжигает ее висок, а руки... Крепкие и горячие, сжимая, плавят невидимый лед, сковавший дрожащее и уставшее от переживаний тело и душу. «Я не смогу тебя отпустить. Не смогу», — сипло бормотал Елисей. Алиска всхлипнула. Ее тонкие пальцы вцепились в лацкан пиджака. Ей хотелось убежать от Езарова, спрятаться, укрыться, чтобы не видеть ни его глаз, ни слышать голоса. И понимала, что не сможет. Ноги будто вросли в пол, и сделать даже крошечный шаг в сторону от Елисея невозможно. «Где ты был, когда был так сильно мне нужен?» — прошептала она, уже не пытаясь сдержать слез. Они лились по щекам, оставляя мокрые дорожки, исчезая в серой ткани мужского пиджака. Объятия стали крепче. Алисе казалось, что ребра и плечи вот-вот хрустнут под натиском Елисея, однако она даже не вскрикнула. Ей нужно было сейчас ощутить эту силу, восполнить дефицит. Она ведь так сильно скучала. Как бы не обманывала себя, а скучала. Каждый день той жизни, что провела без Езарова. «Я виноват. Только я», — говорил Лис. Его голос звучал с надрывом. Невозмутимый и непоколебимый обычно, сейчас Елисей Федорович Езаров был сломлен и растоптан прошлым, как и Алиска. И скучал так же, если не больше. Алиса это видела, чувствовала, читала по темному взгляду, по жадным объятиям и рваному дыханию. У нее хотя бы был Кирюша, а у него? У него только обиды и воспоминания. Алиса закрыла глаза. Уткнувшись лбом в мужское плечо, крепко зажмурилась. Она знала, что будет дальше. Знала и ненавидела себя за слабость. За предательство мужа, за то, что так легко упала к ногам Езарова. Он даже не особо старался, а Алисия Тимуровна уже готова была простить ему все, потому что все еще любила. Банально, самозабвенно, бескорыстно, невзирая на обиды и прошлое. «Увези меня отсюда», — шепнула Алиса очень тихо, но Лис расслышал. Бактина знала, что он разобрал каждое ее слово. Мужчина двинулся к выходу. Алиска не хотела открывать глаз. Не хотела столкнуться с кем-то из знакомых. Не хотела смотреть на окружавший ее мир. Хотела остаться там, в руках Елисея, в том мире, что окутал ее, изолировал от вселенной и всех забот. Езаров усадил ее в теплый салон автомобиля. Алиса чувствовала себя безвольной куклой. Слышала, как щелкнул замок ремня безопасности, как хлопнула дверца и открылась с водительской стороны, а после заурчал двигатель. Куда именно увозил ее Елисей, Алиска не знала, не хотелось говорить. Все тело охватило опустошение, и даже не осталось слез. Повернув голову, Алисия смотрела на то, как Елисей управлял автомобилем. Просто смотрела на мужчину, не могла отвернуться. Так и сидела, глядя на Лиса, сравнивая его со своими воспоминаниями, с тем Елисеем из прошлого. Он почти не изменился. Почти. Все такой же красивый, мужественный, желанный. Алиса не заметила, куда именно привез ее Езаров. Очнулась лишь, когда машина притормозила перед воротами. Лис нажал на пульт дистанционного управления. Ворота распахнулись, впуская автомобиль, а после медленно закрылись. Езаров заглушил двигатель, вышел из салона. Алиса без особого интереса окинула коротким взглядом небольшой особняк. Два этажа, огромные окна до самой крыши, деревянное крыльцо и много-много деревьев вокруг. Уютно на самом деле. Однако сейчас Алису не интересовал дом. К тому же Елисей уже распахнул дверь с ее стороны и помог подняться с кресла. Алисе едва удалось коснуться туфлями земли, как Елисей уже подхватил девушку на руки и понес к крыльцу. «Чей это дом?» — тихо шепнула Алиса. «Наш», — коротко ответил Елисей и добавил. «Ты всегда хотела. Я построил». Алиса, прикусив губу, спрятала лицо, прижалась к плечу, шее, крепко оплела руками и затихла, боясь, что из глаз вновь польются слезы. Езаров с Алиской на руках вошел в особняк, плотно, с тихим щелчком закрыл входную дверь. В доме было тихо, царил приятный полумрак, и только свет уличных фонарей лился через огромные окна. И хорошо, что полумрак, хорошо, что ее лица не видно, потому что Алисе было стыдно. Но это все потом. У нее будет время для угрызений совести, для самоедства, для самобичевания, для мыслей о том, как она предала законного мужа. Потом. Сейчас она хотела просто жить, просто вновь почувствовать себя живой, любимой, нужной. И любить. Просто любить. Хоть на миг вернуться, пусть и мысленно, в те дни, когда она была счастлива с Елисеем. Она первой начала целовать твердые губы. Обхватила ладонями щеки Лиса, огладила дрожащими пальцами и целовала. Целовала так, как никогда прежде, и ничего не слышала и не видела вокруг, воспринимала только его одного, Лиса Езарова, человека, которого любила вечность назад и любит по сей день. — Лиса, лисенок, лисичка моя. Шепот казался Алиске надрывным, словно Езаров мог с трудом говорить. И вдруг твердая рука перехватила ее затылок, а поцелуй стал властным и жадным. И теперь уже ее целовали, не она. Она лишь сдалась в полную и безоговорочную власть любимого мужчины. — Ты же только моя! Яростный шепот бередил кровоточащие раны, спарывал гноящийся нарыв, вытягивал наружу все, что накопилось. Алиса почти физически ощущала, как ее душа рвалась в клочья. И вместе с тем... как становилось легче дышать, как тело чутко реагировало на жадные прикосновения, поцелуи, объятия. А ведь Алисия Тимуровна почти поверила в то, что ее тело не способно испытывать желание и влечение. Но в руках Елисея все иначе. Лис легко, даже не запыхавшись, сбежал по лестнице. Там, на втором этаже уютного домика, зажегся свет. Всего секунду Алиса смотрела в яростные карие глаза, а дальше свет вновь погас. Алиска поняла, что они оказались в хозяйской спальне. Широкая кровать, все то же огромное окно от потолка до пола. Должно быть и вид отсюда прекрасный. Алиса не сомневалась, но проверять не хотела. Ее ладони без стеснения забрались под мужскую рубашку. Ее строгий пиджак улетел в сторону под натиском требовательных пальцев. «Как же я скучал по тебе, малышка!» Прерывистый шепот смел последние тревожные мысли и сомнения. Алиса знала, чего именно хочет сейчас. В эту секунду. От этого мужчины. От любимого мужчины. И я. Только и успела шепнуть Алисе, а дальше очень бережно и аккуратно крепкие руки уложили ее на постель. Прохладное покрывало должно было бы остудить пыл, приглушить желание. Однако Алиса поняла, что терпеть больше не может. И секунды не проживет, если не ощутит глубоко в себе Лиса. Должно быть, он все понял. Его руки были везде. Раздевали, гладили, ласкали. Алиска зажмурилась. Как же больно! Сладко и горячо. Больно без Елисея. И телу больно, и душе. «Прости, любимая, прости!» — сбивчиво шептал Лис и попытался отстраниться. Однако Алиса со стоном, полувскриком притянула мужчину за крепкие плечи к себе. Ближе, еще ближе. «Не останавливайся!» Всхлипнув, попросила Алиса. Ее руки порхали по широким плечам, по спине, груди, царапали затылок, ерошили волосы, гладили виски и щеки. Ей было мало просто трогать Лиса. Ей хотелось надышаться им, его запахом, впитать, запомнить каждый миг близости. Лис послушно толкнулся глубже. Алиска вскрикнула, прогнулась навстречу мощным ударам мужских бедер. Нереально. Невозможно сдержать стон удовольствия. А каждое плавное движение швыряло девушку в пучину оргазма. Слишком быстро и остро. Но Алиса ничего не могла поделать со своим телом. Она смертельно соскучилась по этому мужчине. По своему любимому, единственному мужчине. «Прости, не могу больше. Я так скучал, так скучал!» Бормотал Елисей, а Алиска сквозь ураган наслаждения чувствовала, как содрогается мощное тело любимого. Лис громким, хриплым стоном придавил ее с собой, рухнул, прижав к постели. Но Алиса не возражала. Впрочем, она не могла ни думать, ни шевелиться. Только гладила пальцами затылок и шею, испытывая нереальное удовольствие от простых касаний. «Я люблю тебя, Лиса», — хрипло произнес Езаров. «За 2 года ничего не изменилось. Хочу, чтобы ты знала. Ничего. Ты моя». Алиса протяжно выдохнула и охнула, когда поняла, что Лис все еще в ней, а между их телами — липкая и горячая субстанция. Бактина старательно отодвигала предательскую мысль о том, что она только что натворила. Переспала с бывшим, изменила мужу и о контрацепции не вспомнила. Впрочем, она вообще ни о чем не могла думать. «Елисей, это все...» — сипло начала говорить Алиса. «Это все правильно. Слышишь? Я отберу тебя у него. Ты моя!» Жестко прервал Езаров и перекатился на спину, утягивая Алису за собой. Алиса на миг уткнулась лбом во влажное плечо и прошептала. «Я же не вещь, Лис. Меня нельзя отбирать, как трофей». Алиса слышала, как молчание становится гнетущим, чувствовала недовольство Лиса и боялась выбраться из своего укрытия. Боялась, что хрупкая сказка, в которой они оказались, подошла к концу. «Ты права, малышка», — наконец очень тихо и мягко произнес Езаров. «Права. Только я боюсь тебя отпускать. Боюсь, что закрою глаза, и тебя нет. И я не буду знать, где ты и как. Я виноват. Я один. И мне страшно от мысли, что вновь тебя потеряю. Я не хочу тебя терять. Не смогу потерять тебя еще раз». Девушка молчала. Что ей сказать? Чем ответить? Поведать о своих чувствах? И что тогда? Алиса не могла в одночасье отказаться от всего, что имела. Она слишком многим обязана Владу. У нее есть сын. И забота о нем – самая основная задача. И как бы сильно не хотела Алиса возвращаться к реальности, пришлось. Телефон, выпавший из кармана пиджака, когда Алиса избавляла Алиску от одежды, ожил и зазвонил. Девушка тут же подскочила на постели и потянулась за гаджетом. Лис мягко перехватил ее и опередил. Поднял мобильник с пола, протянул Алисе. «Да, Вера!» – торопливо произнесла Бактина, а свободной рукой попыталась укрыться краем покрывала. И вдруг смутилась. Хотя мягкий полумрак прятал изменившееся после родов тело Алисии. Но девушка чувствовала, что от внимательного и пристального взора Езарова ничего не спрятать. К тому же мужчина обнял ее со спины, прижался к ней настолько тесно, что Алиса ощутила каждый изгиб и впадинку крепкого тела. Особенно ту часть, что недвусмысленно упиралась Алиске в поясницу. Разговор с Верой вышел коротким, но содержательным. Разумеется, подруга ворчала. Однако хватило несколько слов, чтобы Байкова все поняла. И не мучила расспросами. «Я сейчас приеду за Кирюшкой», сказала Алиса и ощутила, как руки Елисея, обнимавшие ее за талию, напряглись. «О, нет!» – посмеялась Вера. «Мой послушный крестник уже спит и уверена, что проспит до самого утра». «Ты уверена, Вер?» – осторожно спросила Алиса и замерла. Получается, что Кирюша под надежным присмотром и в безопасности. У Веры хорошая и просторная квартира в центре города. Кругом камеры, да и в дом никто чужой просто так не войдет. Владлен все еще в командировке. Можно написать мужу, успокоить, что ночевать Алиса и Кирилл будут у Веры. Соврать, да. Но Алиса очень хотела провести со своим сказочным мужчиной еще хотя бы несколько часов. Хотя бы до утра ни о чем не думать, утонуть в сказке и забыть о прошлом. «Естественно», — заверила подруга. «Все, не отвлекай меня. По голосу слышу, что ты занята. Не буду мешать подписанию договора». Вера разорвала телефонный разговор. Алиса смутилась еще больше. Да и как не смущаться, если она абсолютно голая, ее обнимает шикарный мужчина, абсолютно голый, и уезжать абсолютно никуда не хочется. «Ты мне разрешишь встретиться с сыном?» — негромко спросил вдруг Елисей. Алиса расслабилась в его руках, откинулась, прижалась затылком к плечу и пальцами накрыла крупные горячие ладони, застывшие на ее животе. «Признайся, ты переспал со мной только ради этой встречи?» Улыбнувшись, взглянула на Лиса. Но тот не поддержал шутливого настроения. Осторожно, но твердо обхватил ладонью девичий подбородок и развернул так, чтобы смотреть Алиске прямо в глаза. Девушка послушно затихла. Даже полумрак, царивший в спальне, не помешал рассмотреть, как сверкают глаза Лиса. «Мы занимались любовью, Алисия, потому что я тебя люблю. Потому что ты моя единственная женщина. И дело даже не в том, что я не смог с другими. Дело в другом. Никто тебя не заменит. Я только тебя хочу. А что касается сына...» Говорил Лис твердо и уверенно, но Алиска чувствовала, что любимый держит под контролем все свои эмоции. «Я мог бы согнать кучу матерых адвокатов, выкатить судебные иски, потребовать встреч с сыном. Но мне этого не нужно. Я хочу, чтобы ты знала, малышка. Я счастлив от мысли, что у меня есть сын. И ты». Алиска провела кончиками пальцев по мужественному волевому лицу. Что ей сказать в ответ? Да и как, если горло перехватило спазмом? «Не плачь, пожалуйста», — прошептал Лис и тут же начал покрывать девичье лицо поцелуями. «Емлин, не знаю, что делать, когда ты плачешь, родная». Алиска лишь всхлипнула громче и крепче обняла руками широкие плечи.